Царевич не удержался и зашептал что-то на ухо Меньшикову. Тот с любопытством повернулся назад и тоже увидел девчушку, а рядом с ней Самойлова. От цепких глаз Ушакова не ускользнул ни этот взгляд светлейшего, ни недовольный взгляд его дочери. Да, вьется мошкара у трона, того и гляди займет. Тогда я еще не знал, что значили при дворе вздох или ненароком брошенный взгляд престола наследника. Ушаков же отлично разбирался в этой придворной игре и не упускал ни единой мелочи. Дочь Меньшикова, которую светлейший прочил в невесты будущего государя, ревностно следила за царевичем, чем стала раздражать его. Теперь он при первой же возможности старался оказывать знаки внимания молодым фрейлинам с одной только целью — досадить своей будущей жене. Ушаков заметил, что голландец воззрился на орловский гобелен. Что это он? Не видел, что ли, таких у себя в Амстердаме? Небось, его в приличные-то дома не пускают, вот и восхищен нашей роскошью. Сам того не знает, что Орлов им самим столичных вельмож потчует, словно он не человек, а изысканный десерт. Сегодня он, Ванкувер, его главное богатство, а не золото да шпалеры на стенах. Представление кончилось, публика разбрелась по залу, обмениваясь впечатлениями от увиденного. «Если персона важная проходит, то ты кланяйся и приседай», — ласково давал наставление Лизе Самойлов. «Ясно?» Персона долго ждать себя не заставила, тут же и возникла. «Ну, что скажешь?» — спросил Ушаков у Ивана. «Ловок», — подтвердил экспедитор давешнюю мысль Андрея Ивановича. «Но сей фокус я разгадал». «Да ну!» — чуть не присвистнул Ушаков. «Кольцу некуда было деваться». Самойлов сделал паузу, чтобы дать Ушакову возможность согласиться с неоспоримостью доводов. «Значит, оно вместе с платком исчезло». Но Андрею Ивановичу времени явно не хватило, а потому он возразил. «Так оно ж на дне было». «Да», — согласился Иван. «Но ежели в него нитку продеть, да и придержать в руке, а потом вместе с платком сдернуть, невелика премудрость». «Ну а птица?» — все еще сомневался Ушаков. Но никто ж не следил за его девицей, что она там в платок подсовывала. Андрей Иванович с ехицей оглянулся на Лизу, а потом на Самойлова. «Значит, ты не веришь в чудеса?» «Нет», — улыбнулся Иван. «Печально. Ну а ты, дитя мое», — провел вельможа мизинцем по лбу девочки, — «веришь в волшебство?» «Верю», — горячо откликнулась Лиза. «Вот», — заключил Андрей Иванович, — «устами младенца глаголит истина». В этот момент царевич и дочь Меньшикова Мария в сопровождении самого светлейшего проследовали мимо них к выходу. Ушаков с Самойловым с почтением склонили головы. Светлейший на миг задержался. «Деточка», — нравоучительно обратился он к Лизе, — «его высочеству полагает кланяться». «Вот», — он достал кольцо, которое еще недавно было центром представления, потер его о рукав и протянул девочке. «Царевич дарит перстень». «Спасибо», — подняла Лиза глаза на светлейшего князя. Тот сукоризный взглянул на Самойлова, разве так полагается благодарить за столь щедрый подарок. Иван взял воспитанницу за плечо и потянул. Она, поняв свою ошибку, присела и склонила голову. Меньшиков направился к выходу. Ушаков проводил сановную персону взглядом, а едва тот скрылся за массивными дверями, повернулся к Самойлову с Лизой и захохотал. Глава 4. О разных взглядах на удачный момент. Гости разъехались. В гостиной у камина расположились Ушаков с Толстым. Хозяин дома потчевал их изысканным вином, что привез из Европы. Настроение у него было преотменнейшее. Теперь на полгода разговоров хватит про чудеса, что творил этот фокусник с перстнем царевича. Конечно, со временем найдутся скептики, начнут судачить, что и фокусы были так себе, и хозяин не столь хлебосолен. Но это потом. А сейчас царевич остался доволен. И это главное. Зря Ушаков страхи ложные сеял. Но Толстой с Ушаковым словно и не были на представлении. Ни словом не обмолвились ни о Вангувере, ни о Канарейке, ни